Искусство, это вроде бы занятно, но точит меня червячок сомнений. Что, если я снова, специально или переклинит меня, прибегну к видению руки, и оно меня спалит, как чуть не случилось с тесаком в руке мамули на той полузабытой картинке. Думаю, мне хватит обычных занятий. Углубленные оставим другим малышам, с нормальной детской психикой. Хе, а если Шуфен пойдет на эти занятия, что она там насоздает? После красного котика мне даже любопытно. Итого, круг сузился до каллиграфии, логических игр, это занятно, а еще я люблю побеждать, и музыки. Каллиграфия, это то, к чему меня тянет с самого первого выведенного знака. Я хочу этим заниматься. Не посвятить жизнь каллиграфии, конечно, но бросать искусство красивого письма точно в планы не входит. Нравится, получается, надо развивать. Мамочка, а ты меня научишь писать так же изящно, как и ты? Беззастенчиво подмазываюсь к своей замечательной дома, после садика, разве я могу отказать моей драгоценности, разводит руками Мэйхуа, но я пишу не очень, отлично, хлопаю в ладоши, я уже уловила это обязательное неприятие похвалы, тут не принято принимать, извиняюсь за масло масляное, комплименты, стал лучшим в классе, тебя за это хвалит, что вы, это все заслуга учителей, лучше всех в чем-то спортивном, мне просто повезло, все мои соперники тоже очень сильны. И так во всем, в каждом интервью с любым отличившимся. Я же нет-нет, а посматриваю ТВ. Примеров очень много, все наглядные. Скромность украшает и вот это вот все. О, мамочка же мне уместную цитату из высказываний Конфуция озвучивала. «Будь эффективен в делах и осторожен в речах один». Учитель Кун сказал, «Многие поколения следуют». В общем, для нынешнего возраста учителя лучше, чем Лин Мэйхуа, я вряд ли найду. Так что основы каллиграфии из списка мы тоже смело убираем. Игры. Я азартна. Игры, где все зависит не столько от удачи, сколько от ума, это для меня особая, утонченная форма азарта. Стратегии всегда увлекали меня сильнее и глубже, чем бегалки, стрелялки и все такое прочее. Что уж там, я инсульт схлопотала за партией в стратегической игрушке. Войцы не бери, подсказывает вдруг матушка. Твой отец, хоть так на него и не подумаешь, в институте был первым в войцы. Бать, взглянула я широко открытыми глазами на тишайшего каменного воина. Это правда, твоя мать перехваливает, ушел в несознанку Литанзин. Но правила объяснить я тебе сумею, точно. Там же камешки, черные и белые, родственная стихия, однако. Я, конечно, погляжу, насколько перехваливает батю наша с ним общая китайская женщина. Но, нюхом чую, этот тоже прибедняется, в соответствии с воспитанием. Ставим вопросительный знак напротив логических игр. В шахматы я не то чтобы спец, но кое-что помню. Остается у нас в списке музыка. Кире Вороновой Мишка Косолапый оттоптал все уши, покусал за горло, но пальцы не тронул. Пожалел. Их, пальчики мои длинные да тонкие, с самого детства хвалили, говорили, руки музыканта. Порою я прошлое заглядывалась на здание музыкальной школы, оно совсем недалеко от дома стояло, и манило. У Лимэли есть слух, не уверена в его идеальности, но то, что я давно уже легко отличаю разницу в тонах, даже в очень быстрой речи, непреложный факт. Развить чувствительность слуха в столь юном возрасте, вполне реально. Как-то мне прошлой попадалась статья о формировании фонематического слуха у детей. Так вот, до 5-6 лет происходят самые важные процессы. Занятия музыкой – это отличный способ прокачаться в этом направлении. Кроме того, умение играть на каком-то, лучше, нескольких, музыкальном инструменте может пригодиться и в кино. Сыграть юную пианистку без дублера, например, гениальную, размечаталась. О, еще гуцин хочу попробовать. Игра на этом семиструнном инструменте выглядит очень изящно, даже завораживающе. Продано. Мэйли пойдет на музыкальные занятия. Держитесь, соседи. Если хорошо пойдет, я и домой могу инструмент для трынь-брынь прикупить. Пап, что ты говорил про войцы? Подтягиваюсь я ближе к бате. Сегодня покажешь, но у нас дома нет тренировочной доски, смущается родитель. Только обычная. В чем разница? Заинтересованно уточняю. Обучение начинают на уменьшенной доске, распрямляет пальцы и сводит ладони батя. Сначала берут поле 9×9, на таком поле легко понять правила, и сложно запутаться, и партии быстрые, что хорошо для начала. Потом уже берут доску 13×13, осваиваются уже на ней, и только после этого переходит к большой доске, 19×19. Наша Али, не просто ребенок, качает головой Мэйхуа. «Не думаю, что нам нужна детская доска. Вот увидишь, наша дочь легко освоит вэйци на обычной доске. Еще и обыграет тебя. Ты же не практиковался последние 2 года. Это вызов». Подрывается с места родитель. Возвращается с доской и 2 бочонками с камнями. Объясняет правила. Здесь первыми ходят черные. Цель – захватить как можно больше территорий. При этом не позволить вражеским камням перекрыть дыхание и взять в плен твои фишки. Камни ставятся на перекрестья, а не в клетки. А дальше игроки строят забор. Чем больше территорий в конце партии остается за вашими оградами, тем выше шанс на победу. Каждый взятый в плен вражеский камень – это 1 очко. Каждое перекрестье, надежно обнесенное забором твоего цвета – 1 очко. Перевес хотя бы в 1 очко – победа. Игра не про разрушение и сокрушение, а про созидание и приумножение земель. Мне эта концепция так зашла, что от доски Мэйхуа нас почти что насильно оттаскивала. И вечером пятницы, и в субботу тоже, и в воскресенье. Конечно, победить батю и даже приблизиться к победе мне не удалось ни разу. На его стороне годы практики. Но сам процесс, вывод, осадные шашки вэйци, это прям кайф. Еще мне обещали показать маджонг, китайские шахматы синцы и домино пайцзю. Но это когда-нибудь потом. Столько всего интересного сразу, перебор. Тем более, что нагрузку детсада мне никто не отменял. В понедельник, вскоре после гимна и до начала завтрака розовая пантера, то есть, детеныш леопарда перешла в атаку. Изящным прыжком бочком прошла она в класс, зажимая 2 руками сокровище, банку с леденцами, такими же, как она раздавала в день тестирования. Сладости были показательно распределены между столом в Илане и половинчатым столиком, где только 2 малявок сидели. Те, смешные ребята, ей-богу, почему-то обиделись на наш квартет. Решили, что если я взяла у них победные зубочистки, то и призами следовало делиться. Спасибо на зуб не положишь, на доску с солнышками не прикрепишь. Недостаточно простого спасибо людям, даже 2-летним малышам. Я демонстративно игнорировала взгляды гордых обладателей леденцов. На розовую неожиданность, в плане подгона вкусняшек, те деточки глядели благожелательно. «Конфета», – задумчиво сказал Бо Ченчин и погладил животик. «Много сладкого, вредно», – назидательно сказала я. «Бедные», – прогундела, леденец во рту ухудшал дикцию. «Сюй Вэйлань, утешай себя, раз не можешь позволить. Кажется, госпожа Сюй не любитель дором, и давненько не обновляла базу данных о тех, кого намеревалась сделать вассалами доченьки. Дружба по цене бумаги не сложилась. Теперь вот обновление вышло. Дружба по цене конфет. Во рту клубничной девочки что-то хрустнуло. Надеюсь, это истончился и сломался леденец, а не зуб. Иногда, вздохнула я, лучше жевать, чем говорить. Как порой без цитат обходиться. Не конфуцием единым вороний запас изречений полнится. Хмыкнул рядом Гао Юн. Вот кто совсем не опечалился тем, что его обделили при раздаче сосательных конфет, так это быковатый Юн. Задумчивое выражение лица Цао Шуфэн мало хорошего обещало богачке, в леденцовом эквиваленте. Даже у меня пустой взгляд акулы вызвал иллюзию, будто вокруг девочки резко поблекли все краски. Я бы на месте младшей Сюй теперь ходила осторожно, и оглядывалась, не идет, плывет, ли следом рыбоглазая Шуфэн. Всю неделю клубничка приносила леденцы, для своих, каждый день одни и те же. Я даже заподозрила, что семья Сюй владеет производством розово-красных сладостей. Иначе с чего бы такая верность бренду? Мы мучились, учились, старательно зарабатывали солнышки. Были веселые моменты, вроде бултыханий в бассейне, а были и скучные. Так, заучивать по 2-му кругу алфавит инглиша, вслух вместе со всей группой, мне как-то вообще не радостно было. Выяснили, что не только в плюс могут идти желтые лучистые жетоны. Мальчонка с половинчатого столика в четверг маялся животиком. Не мог уснуть днем, за что был оштрафован. Еще солнышки снимали за драки, вроде как с зачинщика. Но это не точно. Пока случился всего 1 прецедент, и тот в обычной группе. Я узнала потом от Джиана о потасовке. Та драка стала вдвойне показательной. Один малыш ударил другого игрушкой за то, что тот назвал его дураком, и потерял не только несколько капель крови. Оппонент в ответку бил в нос, но слабо и по касательной, но и 3 солнышка. А когда за него вступился другой ребенок, мол, это же тот, другой, обзывался, нечестно. Учитель предложила борцу за справедливость отдать свои солнышки другу. Раз он так переживает за товарища, пусть и поддержит. Передача не состоялась. Защитник пошел в отказ, но сама ситуация позволила мне сделать ряд выводов. Первый из них – справедливости в Саншайн не дождешься. От взрослых точно, про детей, всех, говорить рано. Второй – валюту имеет смысл копить. Запас карман не тянет, особенно, когда он золотой и крепится магнитами к передвижной доске. Третий – прямых столкновений лучше избегать. Сегодня виновным посчитали того, кто нанес первый удар, а завтра могут под другим углом ситуацию вывернуть. Так что, никаких драк. Но цветочек, один из букета, из зубочисток я таки забыла на учительском стуле. Том, что Грымза Дун занимает обычно, задвинула под стол. Бородавочник обычно озирает свои владения и рабов подопечных, а не мебель. Чтобы провернуть этот акт малявочного возмездия, мне пришлось подстрекать своих соседей по столу. Три моих товарища создали заслон и заняли делом остальных детсадовцев. Га Юн приволок с собой 4 плитки шоколада, и в качестве отвлекающего маневра делился со всеми. Чен Чин и Шу Фэн заманушечно шуршали фольгой и помогали отламывать полоски лакомства. Так-то Юн делить на группу не планировал. Он принес по плитке. Себе, Шу Фэн, Чину и мне. Но ради общего дела пошел на жертву. Увы, враг оказался коварен и подозрителен. Удача дала сбой. Обнаруженную подставу, подколку, на сиденье обезвредили путем перекладывания на стол. Прежде, чем Грымза Дун успела начать допрос военнопленных, я шагнула вперед. «Вы нашли подарок, уважаемый учитель», – просияла улыбкой я. «Спасибо вам за то, что старательно учите нас». Дун едва не задохнулась, пытаясь подобрать слова в ответ на мою тираду, но все же предпочла поверить в детскую благодарность. Не исключено, что причина крылась в новой, дико популярной рекламе. Воды Кунлунь успешно прошли цензуру и начали рекламироваться на одном из государственных каналов. Обычно даже такие дисциплинированные китайцы переключают канал, когда начинается реклама, или хотя бы идут к холодильнику за чем-то вкусненьким. Однако эффект вечно молодых в танцевальном ролике сработал в обратную, от обычного, сторону. После первых же появлений бодрой рекламы зрители поделились впечатлениями с родственниками, друзьями и знакомыми, и те стали переключаться на канал, где можно попасть на наш ролик, и им тоже понравилось. Ян Чень, пожалуй, удивился больше всех, когда к нему стали обращаться представители каналов с чрезвычайно выгодными контрактами на трансляцию его рекламы. Всю выпущенную, казалось бы, с большим запасом, продукцию Вод Кунлунь смели с прилавков. На вырученные средства и на дополнительные вложения в авральных темпах строились новые цеха. Люди хотели пить его воду, люди хотели ощутить в себе вечную молодость, а еще им просто нравились легкость и веселье, с которыми мы предлагали им новый товар. Меня можно было не узнать в дораме, но в ролике мое лицо с минимумом грима. Или я ошибаюсь, и дело вовсе не в возросшей популярности Мэй Мэй, а в доброте и отходчивости учителя. Или просто цветочек понравился. Мы ведь долго создавали букетик, старались. Занятно, сказала Грымза, и даже голос не повысила. Подозрительно. Не менее подозрительно выглядело и то, что Сюй Вэйлань ничего, кроме сладкого подкупа, не делала для формирования фракции. Неужели я переоценила ее, и ее мамочку? Но вся моя настороженность отошла на второй план в пятницу, в день подсчета солнышек. Ведь к нам наконец-то присоединился дружище Жирафик. И это был значимый повод для радости. Радость встречи не испортили даже лица рослого любителя тычков и подножек с одной из девочек подпевал клубничного леопарда в числе перешедших к нам малышей. Эти двое, и еще одна малышка, но ее среди новичков не оказалось, в день тестирования так и вились вокруг сладкой ягодки. Джан всяко ценнее и важнее пары мух, летящих на булочку с медом, ягодами и корицей. Такой, знаете, в форме спирали. Из группы одаренных в обычную группу перевели, ноль деток. Как и ожидалось, солнышки, заработанные за неделю, конвертировали в конфеты. По курсу 10 желтых жетонов на одну конфету, с округлением в меньшую сторону, жмоты. Я свои 3 честно заработанные сгрузила перед акулой. Честно, в меня уже не лезло сладкое. Это, чтобы я ушла? С тоской в голосе спросила акула. Поменялась с вашим другом? Не остались незамеченными этой странноватой девочкой наши возгласы и рукопожатия? Нет, опровергла теорию заговора я. Просто так, а жираф будет вон там сидеть. Показала на столик слева от нас. Прежде он пустовал. Правда, округлила рот и залилась краской, почти как красный карп. Шу Фэн, вы меня не прогоните? Нет, веско рявкнули бык и бегемот. Мы вместе, заверила я потрясенную акулу. И теперь нас стало больше. Хорошо же, да. Порадовали эту ворону дружные детские голоса. Вот бы все обучение прошло в таком же приподнятом духе. На подъеме. Дружба, сплоченность, светлое будущее. В стране же правит коммунистическая партия Китая. Мы все так увлеклись, что звук падения прозвучал, словно гром среди ясного неба. Сюй Вэйлань подбежала к упавшей Грымза Дун. Ты в порядке? Как ты упала? Ну просто учитель года. Ладно, дети увлеклись, а вы-то, старшие, куда смотрели? Толкнули, сквозь слезы лепечет клубничный леопард и тычет пальцем в сторону нашей компашки. Один кит, MNYSHIRSHINYYN, быстр, эффективен, в делах, но осторожен в речах. Глава 24. Первая реакция, сардонический смех и полуоборот к черному пятну камеры в верхнем углу класса, под белым потолком. Может, кого-то и напрягает постоянное нахождение под объективом механического глаза, хотя малыши, скорее всего, и не догадываются о назначении прибора. Висит себе и висит какая-то штуковина. Мне же после месяцев на съемочной площадке соседство камер привычно, и даже добавляет спокойствие. Однажды именно камера помогла выяснить немаловажную деталь. Теперь, похоже, снова. Смех мой резко оборвался. Устройство не красноглазило. В данной модели есть маленькая лампочка. Она горит красным, когда прибор включен. Камера не вела запись. Совпадение, умысел, но чего ради. Солнышки обнулили. Процесс с перевода из группы в группу на этой неделе завершен. Или нет, кто тебя толкнул? Задает наводящий вопрос следователь Дун. Клубничка вроде как мнется. Ее розовейшество уже подняли с пола, отряхнули, осмотрели на наличие повреждений. Их не обнаруживается, даже пятен на шкурке не добавилось. Полы в садике держат в чистоте. Учитель Дун, а что с видеокамерой? Спрашиваю. Не думаю, что у кого-то тут возникнут вопросы. Откуда я такие слова знаю? А видеокамера и впрямь словечко заковыристое. Там целый комплект иероглифов, вместе образующих примерно такое значение. Образ изображения, снимать, впитывать, машина, прибор, неполадки, поджимает губы бородавочник. И давно, добавляю во взгляд и голос немного от давящего присутствия иномирного существа, Киры Вороновой, в смысле. Грымза Дун предпочитает сделать вид, что не расслышала. Настаивать можно, но нежелательно. Допрос учителя учеником, верхнее уважение. Учитель же спешно отводит взгляд и переключает общее внимание. Маленький леопард, иногда эти странные взрослые на полном серьезе обращаются к нам по зверским прозвищам. Кто тебя толкнул? Я же обвожу взглядом детей. На лицах непонимание и удивление. Где больше, где меньше. Новенькая девочка, представившаяся куницей, одна из подпевал Вэйлань, становится за спину мальчика-шкафчика. Он же, слон. Парень выбрал животное идеально, я считаю. Она решается на обвинение Сюй Вэйлань, ворона, злая, ложная, без всяких сомнений. Осталась сущая ерунда. Доказать клевету с учетом нефурочащего видеонаблюдения. Чушь, с царственным, надеюсь, видом ответила я. И снова осмотрела зрительский зал. Клубничка уставилась на Грымзу Дун, уперла руки в боки. Куница за надежным заслоном. Лицо у заслона, что тот кирпич, нечитаемое. Подсказок и свидетелей по делу не обнаруживается. Тут я почти случайно цепляюсь взглядом за нянечек. Они обе как раз вернулись в класс, а перед этим ходили уносить подносы. В момент происшествия их не было, с нами оставалась только Грымза Дун, которая успешно прошляпила момент падения клубничного недоразумения. В классе два входа, один для детей, другой для учителей. Так принято. Поэтому няни переминаются с ноги на ногу в стороне от деток, и одна, которая Шань, в изумлении хватает воздух ртом, вторая же, Лань, стоит с задранным носом, почти как клубничина, с видом победителя. Это прямо интересно, и совершенно непонятно, мы ли никого не толкала, по-взрослому серьезным тоном заявляет Га Юн. Зачем это ей? Шагает вперед вдумчивый Чжан Джан. Врешь. Вносит свою лепту еще один мой защитник, Бо Чен Чин. Ся Шу Фэн ничего не говорит. Она выставляет перед собой распрямленную ладонь и ударяет ей в воздух. Наверное, в моменте у меня так обостряются все чувства, и воображение тоже, что я тут же мысленно черчу линию от ребра ладони Шу Фэн к шее клубничного леопарда. Вчера у нас был урок естествознания. Для него оборудован отдельный класс, в нем много всего. Например, прозрачная перегородка с нарисованными схемами расположения внутренних органов человека, причем маленького человечка, с нас примерно ростом, и упрощенной схемой нервов и сосудов. Акуле очень понравились и урок, и кабинет. От схем ее с трудом, и угрозами штрафных санкций, оттащили нянечки. Так вот, удар Акуленка, не будь между нею и Вейлань расстояния, пришелся бы по сонной артерии. Затем, что злая, продолжает стоять на своем сторона обвинения. Больно. Трет локоток и строит жалобную рожицу. Аптечку, распоряжается бородавочник, утешает жертву. Сейчас помажем локоть, и все пройдет. Дано. Заведомо ложное обвинение, попустительство, а то и соучастие, не сама же камера выключилась, взрослых, не работающее видеонаблюдение. Задача – доказать, что ворона, не верблюд. Театр зря не выбрала, обратилась я к жертве. Актриса ты та еще. К слову, когда я объявила о своем выборе музыки в качестве дополнительных занятий, учитель Дун нахмурилась и заиграла бровями. Дважды переспросила, уверена ли я. Ей вроде как от госпожи директора дали понять, что подопечная ворона должна выбрать театр. И принята эта птица в их солнечные выси как раз таки за способности в данной области. Каждое полугодие садик устраивает отчетный концерт. Детки выступают, родители умиляются. Спектакль – часть обязательной программы. За исполнение главной роли в нем полагается поощрение. «Неужели тебе не интересно?» – спросила тогда Грымза. Дождалась решительного отказа. Госпожа директор будет разочарована. Тогда я скромно умолчала о том, где, в каком виде и с какой скоростью верчу на мамином дадансе один, кухонный венчик, разочарование госпожи директора. Как я тебя толкнула? Спрашиваю у хнычущего леопарда. Если мы даже не стояли рядом, бегемот вдруг расширяет, а затем закрывает глаза. Но я шла, мямлит и смотрит в пол Вейлань. Поздороваться с Джаном. Мы и тебя не толкала. Сокращает мое имя так, как я только своим разрешаю, юный Юн. Кто ты, чтобы тебя толкать? А этот парень умеет задавать вопросы. Даже я бы лучше не спросила. Я Сюй Вейлань. Вспыхивает клубничка розовыми щечками. Я дочь семьи Сюй. А еще ты та, кому с младенчества полоскали этими постулатами мозги. И что, набычился Юн. А я, сын семьи Гао. И я спрашиваю, зачем мы тебя толкать? Тут тоже знакомые интонации проскакивают. Он как повторяет за кем-то взрослым, надменным и тоже быковатым. За отцом, может, он и есть мальчик с особым талантом. Родиться в правильной семье, а я вообще-то пары дней ранее упала Юну на голову. Сверзилась с лазалки в комнате для игр. Прямиком на наследника заводов, газет, пароходов. Вроде газет в списке нет, но сталелитейные и судостроительные производства точно значились. Пока я вспоминаю тот забавный случай, Юн тогда еще пискнул, как испуганный кролик, Бо Ченчин выходит вперед и ложится на пол. «Что ты делаешь, мальчик?» – вскрикивает Грымза Дун. «Эх, уже неделя прошла, а эти бездари не могут имена всех подопечных запомнить. Печаль, так лежала», – утвердительно сообщает бегемот прежде, чем медленно встать. «Да, он сжимает кулаки, при этом выставляет оба указательных пальца и проделывает несколько движений, будто что-то наматывает, а потом, в другую сторону, отматывает». Да он же реконструирует сцену падения не слишком грациозного леопарда, как в задачке с магнитными дощечками на доске, где ему надо было восстановить в памяти положение каждой деревяшки, чтобы их сосчитать. Чен перематывает время, буквально, вспять, в своей голове, в своей, без сомнений, гениальной головушке. Зачем нам видеорегистратор, если есть особенный мальчик? Впрочем, доказательство из разума Ченчина будет сложнее предъявить в суде, чем пленку. Но мы так далеко заходить не планируем. Вроде бы. Вот Бо Ченчин качает головой, водит туда-сюда глазами. «Тебя толкнула она», заявляет бегемот, и направляет указывающий перст на слона. Удивленно тычет себя в грудь крупняш. «Не-не-не я, как говорили в моем прошлом мире, у бегемота плохое зрение, но при его весе, это уже не его проблемы. Она...» Повторяет с настойчивостью истинного бегемота дружище Чен. За спиной у слона начинают реветь в голосину. Куница, которая пряталась за широкой спиной, рев срабатывает, как доказательство вины для взрослых. На голословных заявлениях ребенка дело бы не повернулось. Даже если он гений, ему все еще 2 года. Плач куницы же действует, как сигнальная сирена. Дальше начинается какой-то цирк со зверятами. Няня Лань вытаскивает... Не удивлюсь, если на руке ребенка останутся синяки от хватки, плачущую малышку. Ее засыпают вопросами с разных сторон. «Это правда? Зачем? Ты нарочно это сделала?» Та ревет пуще прежнего. Так, что аж зубы сводит слушать этот вой. А еще под шумок сваливает из этого цирка няня Шань, чтобы вскоре вернуться. Ни одной. С директором Лин Цинцин. «Почему нарушен распорядок дня?» С порога гневно вопрошает госпожа директор. «Что у вас здесь за бардак? Визит начальства?» Похоже, накрепко связан тут с втаптыванием подчиненных в грязь, ну или в вымытый пол. «За мной!» — командует Лин Цинцин. «Шань, останьтесь с детьми, верните детей к распорядку». Дун Илань остается только гнуть шеи в частых кивках, больше похожих на поклоны. Идут за директрисой, как привязанные, и куницу выводит. Итого, ворона, не верблюд, это доказано. Куний хвост пострадает за дело, и это не моя проблема. Я вижу эту девочку вблизи во второй раз в жизни, издалека на зарядке не считается, но, нюхом чую, на эту малявку все и свалит. «Довольно?» – спрашиваю у клубнички. «А чем ты?» – уходит в несознанку Сюй Вэйлань. «Учитель Шань, спасибо вам, переключаюсь на няню-фанатку. Добрые дела и искреннюю веру надо поощрять. Вера в меня очень необычно звучит, а еще пафосно и с оттенком религиозности. С другой стороны, взять конфуцианство – это не религия. Учитель Кун не был ни богом, ни пророком. Он был мыслитель, философ и, я бы добавила, моралист. Его не обожествляют, но изречения и учения о нравственности помнит по сей день. Ли Мэйли, основатель философской школы «Гармония», звучит, стоит ли говорить, что малышка-куница в наш класс больше не возвращалась. На ее место позже пришла другая девочка, панда. Никаких дополнительных разбирательств не проводилось. Все... почти, сошлись на том, что Вэйлань ошиблась, спутала девочек, подумаешь, бывает. Никто из моих в эту мутную историю не верил, видеонаблюдение с того для больше не выходило из строя. Дни шли, превращаясь в недели, те складывались в месяцы. Мы продолжали грызть гранит науки, и точили зуб друг на друга, не только Сюй Вэйлань и я, но и наши фракции. Класс поделился примерно поровну. Мой стол и стол Джиана, этот парнишка умеет находить подход к людям, против столика леопарда и половинчатого. Теперь половинчатость его заключалась в том, что полсостава занимали свои места с первого дня, а вторая половина пришла позже. Даже на зарядку мы теперь ходили в два паровозика. Равные расклады сохранялись и на дополнительных занятиях. Выбор клубничного леопарда совпал с моим. Музыка и обязательные танцы. После того раза открыто меня не провоцировали и не пытались подставить, только окатывали негативом, с гуся вода. С середины октября игры на улице заменили уроками математики. Равнозначно, не правда ли? О, про улицу. Дополнительные занятия проходят в другом корпусе. Там специально оборудованы классы. Звукоизоляция, внутреннее наполнение. На зимнем концерте мы представим и танец. Он легкий, не запутаемся, читаем. Не опозорим саншайн перед родителями и инвесторами. Только слон и еще один мальчик вызывают сомнения у нашего учителя танцев. Грация слона в посудной лавке – это про мальчика-переростка. Пока что опасные элементы нейтрализуются расстановкой. Их позиции – самые дальние от зрителей. Кстати, я вроде бы не говорила, но в садике есть стандарт спортивной формы. Форма у нас цвета неба. И еще один есть стандарт. Корпуса разнесены между собой. Для мелких нас расстояние значительное. Так что в корпус искусств добираемся мы на транспорте. Даже не так, на особенном транспорте. У всех стандартные желтые драндулеты. У класса одаренных – машинки с рулем. А у самых лучших – топ-5 по общему количеству солнышек. Вообще отдельная стоянка и мятные мобили. Первые три места в малышковом топе неизменны с сентября. Там я, юный Вэйлань. Бегемот слишком долго стеснялся англичанку славянской внешности. Так что даже четвертое место, иногда, после еженедельного пересчета его позиция проседает до пятой, далось Ченчину нелегко. Сражается он, с переменным успехом, с мальчиком из леопардовой фракции. Еще один представитель семейства кошачьих, только тигр. Танжу, Сяшуфэн к набору солнышек относится, как к созерцанию солнышка настоящего. Оно само должно приходить к ней. Еще акула время от времени нарывается на штрафы. Только на естествознании Шуфэн, умничка и идеально послушное дитя. На прочих занятиях дисциплина временами уходит погулять. При этом акула ни разу не пала на дно рейтинга. Стабильно держится на 6-7, реже 8 позиции. С ней обычно соревнуется за 6-е место Чжан Джан. А дальше, кто на что способен, кто во что горазд. Шаткое равновесие удавалось держать до ноября. Ноябрь 2000 г. Быцзин, КНР. Незадолго до наступления последнего месяца осени началась трансляция сериала «Таинственные дела». Руководство Lotus Film решило отойти от старого названия. Эти дела являлись продолжением дела о фарфоровой кукле, но действие происходило в наши дни. Удел сменился актерский состав почти полностью. Осталось несколько второстепенных персонажей. Лин Сюли, звездочке досталась роль дочери главного героя, следователя по особо важным делам. За лето и осень не только я вытянулась. Сюли тоже разрослась, да так, что в кукольные габариты уложиться без шансов. Сценарий, вроде как адаптированная и слегка измененная задумка рано ушедшего сценариста Ма. Но это не точно. Мама не держала в руках полную версию от Ма. Режиссер и главный оператор, строки в финальных титрах, незнакомые имена. «Таинственные дела» ждали с нетерпением. Для них устроили лучшее время в выходные дни и шумную пиар-компанию. Мамочка как-то сказала, что на нее выходили журналисты. Их интересовало, почему роль фарфоровой куклы, тут это, кукла-убийца в большинстве дел, перешла к другой девочке. И предлагали ли мы эту роль. Мэйхуа дипломатично сообщила про быстрые темпы роста драгоценной дочки и пожелала всяческих успехов новому сериалу. Не думаю, что вполне искренне. По субботам в солнышке укороченный день, так что я успела на премьеру и порадовалась не успеху. Не знаю, как другим зрителям, но мне было скучно и постно при просмотре. Возможно, выйдя сначала «Таинственные дела», а потом уже часть со мной, эффект был бы иным. Но, что сделано, сделано. Мы слишком высоко задрали планку. Филигранная операторская работа дяди Бу, исключительное чутье Яна Хау, шикарная игра всего актерского состава, оригинальные сценарные ходы. Можно продолжать долго. Дела же показались мне таким средненьким детективом с элементами мистики. Триллера, если таковой задумывался, не получилось. Кукла не внушала страха или трепета. Да вообще ничего мне не смогла внушить моя замена, если говорить откровенно. У первой серии были неплохие рейтинги. Здесь они считаются сложно, с учетом процентной доли аудитории. Я так и не поняла всей системы. Покажу, что называется, на пальцах. Средний показатель у дела о фарфоровой кукле был 3,5%. Лучший, без малого 4%. Это очень хороший, выдающийся результат. Почти фантастика, как мне сказали знающие люди. И да, это было первое место в национальном рейтинге того периода. Премьера «Таинственных дел» набрала 3%. К финалу скатилась до 1,5%, что как бы нормально, но далеко не вау. Спад начался уже со второго эпизода. К середине ноября стало очевидно всем, как зрителям, так и телеканалу, что транслировал «Таинственные дела» — это провал. Вороны каркали, и в карах их звучало торжество. С первым снегом ноября, он в этом году случился неожиданно рано, пришли особые известия. Я стала номинантом премии «Летающие апсары» в категории «Выдающаяся актриса второго плана». Дело о фарфоровой кукле засветилось в ряде номинаций. «Выдающаяся телевизионная дорама», «Выдающийся режиссер», актеров не обошли вниманием. Жуй Синь боролся за главную мужскую роль, я – за женскую второстепенную. «Летающие апсары» – не единственная премия Поднебесной для телевизионных сериалов. Самых важных можно выделить три. Как раз «Апсары», «Золотой орел» и «Магнолия». Последняя приурочена к Шанхайскому телевизионному фестивалю и проходит летом, в июне, когда мы только проводили съемки. Я так понимаю, в следующую «Магнолию» мы тоже можем попасть. Сорвать там пару лепесточков номинаций, а то и кубком разжиться, мечты-мечты. Самая популярная новая актриса, есть там такая номинация, я узнавала. «Золотой орел» проходил в октябре. Ян Хау вынес оттуда птичку, как лучший режиссер. Больше нам, я сейчас про всех участников сериала, там ничего не светило. Премии за полнометражные кинофильмы, это другая история, мы туда никаким боком. Пока. И вот, «Апсары», еще и «Летающие». Я смутно помню про индуистских дев полубогинь Апсар. Здесь это немного другое. «Летающие девы» близки, насколько это возможно, к понятию «фея». Они непременно прекрасны, изящны и загадочны. Летают сами либо парят на облаке. Встреча с летающей девой, сошедшей на землю, обещает счастье и процветание. В общем, похоже и на фей с запада, и на Апсар из Индии. Честно, мне очень хотелось пойти, но премия долгая, я, человечек маленький, а претенденток несколько. Мэйхуа потрясла нашу чуна информацию. Случалось ли, чтобы награда на данной престижной премии доставалась несовершеннолетнему актеру, актрисе. Ответ был отрицательный. Шансы, прямо скажем, такие себе. Так что мамочка чрезвычайно вежливо извинилась перед организаторами, обрисовала ситуацию, предупредила, чтобы эту претендентку не ждали. На церемонии будут присутствовать люди из Лотоса и прочие причастные к делу. Если вдруг победим, то будет, кому статуэтку за меня забрать. А в важный день, благо, летали апсары в субботу вечером, мамулечка накрыла стол с множеством вкусных блюд, включила канал, проводящий прямую трансляцию. Не могу сказать, что не испытывала волнений. Еще как, для меня подобное впервые на обе жизни. И затаенная надежда теплилась глубоко внутри. Шел снег, шла церемония, шла моя вторая жизнь, совсем не такая, как первая. И я пойду нафиг с этой премией, настроилась на худшее я. Точнее, пролечу мимо, даже не задев крылом. Всегда старалась готовиться к худшему. Если оно, худшее, произойдет, это не выбьет меня из колеи. Если же получится лучше, будет приятный сюрприз. Али объявляют, подхватил и усадил меня на колени батя, крепкий, как скала. Знай, ты, наше золото, граммом больше, граммом меньше, неважно. Статуэток много, а наша доченька такая одна. Один кит, ДДНК, венчик, для взбивания яиц, миксер. Глава 25. И победителем становится, ведущий делает театральную паузу. Постойте-ка, не так быстро. Такой волнующий момент. Выдающаяся актриса второго плана. Нин Шусинь в величайших учителях. Ай-яй. Заламывает руки мамуля. Это не. Она и близко не. Милая, спокойный голос отца. Мы договаривались. Так странно. Обычно Мэйхуа, сама рассудительность. А батя вообще больше жует, чем говорит. Кое-кому не помешало бы у него поучиться. А тут такой накал страстей. Похоже, огорчены больше, чем незадачливая номинантка. Я же нет, не расстроилась. Восприняла обыденно. Да, птица обломинга прилетела вместо апсары. Увы, но это же не повод вешать нос. Ты прав, дорогой, хмурит брови мать, ее-то еще явно не отпустила. Но дочь наша должна знать. Величайшие учителя, это патриотический сериал. Он прославляет нашу систему образования. Он про высокие нравственные ценности нового времени, сплоченности величия нации. Милая, летающие апсары, неправительственная премия, отказывается понимать намеки мать, она решительно настроена высказаться. Но и здесь есть определенный регламент. Я поняла, киваю с серьезным лицом. Даже с редким просмотром ТВ и довольно своеобразным кругом общения, малыши да разные творческие личности, я все же ощущаю дух партии. Не скажу, хорошо это или плохо, хотя бы потому, что на моей жизни никак не сказывался сей дух ранее. Да, есть определенный вектор развития, и его старательно придерживаются. Есть общие ценности, имеющие вес больший, чем некие личностные установки. В этом году славит образование. Сериал выпустили, молодцы, хвалю. Не худшая тема, как по мне. Фильм еще один на слуху, о сыне школьного учителя, забыла название, что-то там с дорогой. О нем так говорят, будто он уже кучу статуэток с кинопремий вынес, а те премии только зимой состоятся. В общем, тренд сезона – учителя, а не демонические куклы. Партию в войцы, дочка, предлагает батя. К гадалке не ходи, хочет отвлечь. Хочу досмотреть, мотаю головушкой. И до завершения объявлений всех номинаций, где заявлены представители дела, высиживаю на батиных коленях. Итог, жую, шел жевать траву или еще что-то, дабы заесть горечь поражения. Его обошел актер, сыгравший Мао Цзэдуна. Такое крайне сложно обойти, сами понимаете. Возможно, свою роль сыграло еще и то, что Жуй Синь прежде не звездился. Это Ян его продвинул на главную роль чуть ли не из команды каскадеров. Внезапно, как он, щегол наш, может. А актер-победитель, известен в Срединном государстве, обширную фильмографию и армию фанатов имеет. Опять же, роль великого кормчего. К слову, драма лидер-основатель Мао Цзэдун еще и за лучший сценарий премию получила. Ян Хао с недовольным видом загробастал еще одну статуэтку, вторую в этом году. Все победители произносят благодарственную речь, говорят спасибо судьям, фанатам, папе-маме, всем-всем-всем. Щегол на предложение ведущего сказать пару слов сунутый под нос микрофон сообщил. Я, Ян Хао, всем хорошего вечера, пожелал и был таков. Очевидно, располагать к себе людей, это не про режиссера Яна. Осталась самая важная и ценная номинация, выдающаяся телевизионная драма. Вес этой премии перекрывает многие другие. Она как бы сочетает в себе работу всех, кто принимал участие в создании сериала. Конечно, с учетом крена в бреющем полете местных фей в сторону патриотизма, я не особо надеялась на победу. На 20-й церемонии вручения премии «Летающие апсары» первую премию получает, делая фарфоровой кукле. Ведущая делает долгие паузы и большие глаза, в меру возможностей. Поздравляем, хотя бы тут отыгрались, бухтит себе под нос все еще недовольная матушка. Но все равно, несправедливо. Я довольна, говорю совершенно искренне. Судьи высоко оценили историю. А история, это во многом сценарий, в котором остов скелет, скажем так, это все шуфенные уроки естествознания от ма. Так и быть, мир его косточкам. Что до иных органов, это уже не только главного сценариста заслуга. Кровь по венам этого сценария запускали мы с мамой. Сценарист бай я. Ничего, что о нашем участии знает узкий круг лиц. Самое важное, что показала мне эта премия. Мои истории способны затронуть сердца людей, независимо от локаций, в которых они обитают, и от разрезов глаз. Дальше объявляют вторые и третьи премии, затем премии за короткометражные сериалы. Этим тяжко соревноваться с полновесными к-драмами в одной категории. Оперные сериалы, есть тут и такие, а я и не знала, тоже по отдельным статьям. А теперь настал черед объявить особую премию, хитро щурится ведущий, как котяра, что тайком слопал всю хозяйскую сметану, и не огреб за это тапком. Специальный приз жюри. Как вы знаете, дорогие зрители и гости премии «Летящие апсары», дарит улыбки всем подряд ведущая. Каждый член жюри может предложить одну кандидатуру. Это может быть как драма, любого формата, так и персона. Если вклад в развитие китайской драмы столь велик, что заслуживает, по мнению члена жюри, отдельного выделения. В прошлый и позапрошлый год специальный приз жюри не вручался, дополняет ведущий. Значит, сегодня нас ждет что-то особенное. Или кто-то особенный, сжимает кулачки в, слегка, наигранном предвкушении ведущая. Вручит эту награду наш особый гость, выдающийся деятель кино и телевидения, легендарный Лянь Дышен. Мама замирает с пультом в руках, она-то уже собиралась выключать телевизор. Время позднее, все важное объявили. А тут, мой киношный папка выходит, солидный такой. Мы переглядываемся, поочередно, всей семьей. Одна мысль на троих. Неужели мы ли? Я уже знаю, кто получит специальный приз жюри, улыбается, после того, как стихают бурные аплодисменты зала, господин Лянь. Но так сразу не скажу. Должна ведь быть драма. Нам показывают реакцию зала. Люди искренне смеются. Хотя они высидели уже полтора часа в своих креслах. Драма на награждении драм – это хорошая шутка. Уместная. Можете дать хотя бы подсказку? Строит уморительную рожицу ведущая. Молодец. Кстати, хорошо лицом отрабатывает. Маленькую. Если я дам вам маленькую подсказку, киношный папка хитро улыбается и замолкает на миг, а у меня сердце уходит куда-то вниз, и бьется так громко, что часть реплики Лянь Дышина заглушается громкостью пульсации сердечной мышцы. Знаменитый актер, которого позвали ради вручения одной единственной награды, который, совпадение, сыграл мастера-кукольника и моего отца, дает маленькую подсказку. Это не драма, продолжает играть в кошки-мышки с впечатлительной ведущей признанный мастер. Достаточно драматично, даже я не нахожу себе места от волнения, как нарочно тянет время ведущий. Мастер Лянь, просим, скажите же нам, и я, запела мое внутреннее я, и я того же мнения, касательно волнения. Хорошо, Лянь Дышен преображается в серьезного и торжественного вещателя. Сегодня специальный приз жюри получит человек, чьи навыки, возможно, не идеальны. Однако талант и харизма этого человека поистине выдающиеся. Я счастлив и горд, что мне позволено назвать это имя сегодня со сцены. Лимыли. Я тихонько сползаю с коленей бати. Он замер с раскрытым ртом и, по-моему, не дышал еще с. Хорошо. Как и мама. Да. Взрывается тройным победным воплем наша маленькая квартирка. Мыли. Ай, да папка. Чистая победа добра. Снова. Уснуть мне этой ночью удается далеко не сразу. Эмоции слишком ярки. Будто сотни праздничных фонариков вспыхнули разом за моей спиной. Залили мерцающим светом путь передо мной. А когда все же засыпаю, фонарики переносятся со мною в мир грез. Они украшают и освещают темную улицу. Я, слегка подросшая версия Мыли, иду по ней, почему-то одетая в ципао. Это такое традиционное китайское платье, из более поздних. Не такое старинное, как ханьфу. В руках у меня, золотая статуэтка, она тоже источает свет, и я с улыбкой шагаю вперед, совершенно ничего не боясь. Мироздание – это намек, я на верном пути. На следующий день мамочка будет извиняться перед соседями за учиненный шум. В извинениях будет звучать больше гордости, чем сожаления, но никто не осудит. Это свои заслуги тут выпячивать не принято. Гордиться достижениями детей – это другое. Здесь это все понимают. Еще, тоже на следующий день, в СМИ поднимется шум, но не слишком сильный, о распределении призов в награждении, прошедшем накануне. Скажут и про роли актрисы второго плана. Разные, скажем так, озвучат мнение. Специальный приз жюри сгладит накал страстей, но Тунин попрекнут слабой, посредственной, для обладательницы премии, игрой неоднократно. Не знаю, есть ли связь с небольшим скандальчиком вокруг номинации 2000 года, но уже в следующем году список номинаций изменит. И актеров, актрис, второстепенных ролей из ряда номинаций просто-напросто вычеркнут. Зато добавит премию за детский короткометражный телесериал. Не совсем очевидно, с какой целью, ведь номинантов в данной категории не окажется. Позже эта номинация незаметно исчезнет, а через 5 лет премии «Золотой орел» и «Летящие апсары» вообще разнесут по разным годам, распределят почетным и нечетным, и формат обозначения номинации изменится с учетом тематики драм, станет значительно логичнее. Шумиха же уляжется быстрее, чем поднялась. Тут вообще быстренько утихают скандалы, а среди моих детских игрушек появится симпатичная статуэточка. Ее привезет режиссер Ян. Еще он привезет красный конверт от дяди. Мы так-то согласились на то, чтобы долю от прибыли, 2%, напомню, от выручки вот Куньлунь нам вручили по итогам календарного года. Тем более, что сейчас все пущено в оборот. Ян Чень, водный магнат, как его начинают в шутку называть в узких кругах, все вкладывает в расширение. Лить, пока люди хотят пить, работает в его случае заменой русской поговорки. Куй железо, пока горячо. В конверте, что-то вроде премии. Так сильно впечатлен дядюшка режиссера. В его ролике снялась самая юная обладательница национальной премии. В пухлом конверте, мы вскроем его дома, 100 тысяч юаней. Я не уверен, найдется ли у вас время, нетипично вежлив щегол. Но еще мой дядя просил узнать. Возможно, вы могли бы создать еще один рекламный шедевр, теперь, для минеральной воды, конечно же, с ролью для мыли. Мамочка обещает поразмыслить. Просит понять, дочка ходит в детский сад, даже если сценарий будет готов быстро, снимать рекламу с графиком учебы 6.1 проблематично. Режиссер Ян заверяет, что ради участия меня, красивой такой, все изыщут способы, как подстроиться под мой график. Расстаемся мы довольные друг другом. Съемки плюс учеба реально напряг. С начала осени я только 2 контракта отработала, и те, повторные. Досняли видео с беговелом для производителя разных детских транспортных средств. И еще одно видео, для росточков. Вышли на подписание контракта, согласно которому я, их новое лицо. Но там случилась номинация. И мать моя, продуманная китайская женщина, взяла паузу в переговорах. Как нетрудно догадаться, теперь выплаты по контракту должны бы подрасти. Ростки тянутся к свету, к лимыли. И растут, листьями юанями, пока тянутся. Просвет. Солнышко прознало о моей награде. Ну еще бы. Они там на экран во время церемонии мое фото, увеличенное, вывесили. Кстати говоря, с того постера, отснятого по настоянию Ляньдышина, где я с кисточкой. Няня Шань реально порадовалась. А еще, когда никто не видел, показала мне сердечко, сложенное из пальцев. Затем закашлялась, приняла деловой вид и куда-то потопала. Директор Лин после гимна, как и всегда, по понедельникам, удостоила меня личного одобрительного кивка. Няня Лань начала сторониться. Чует кошка, чье мясо съела, пыталась. Учитель Дуна цепала в честь важного события наградных конфет нашему столу. Я свою отдала Джану, а он – акуле. У той вечно чешутся зубки. Хотя, если он так и продолжит подкармливать Шуфен, зубы могут и посыпаться. Кариес страшен даже акулам, если они – дети. Вся моя фракция ликовала. Сюй Вэйлань, похоже, узнала про награду и вообще про мою карьеру в момент объявления бородавочника. Озадачилась, если судить по сильно вытянутому лицу. Детишки с ее стороны класса недоуменно переглядывались. Мол, и что теперь будет? Меня вопрос, как жить дальше, не волновал ни чуточки. В плане обучения для меня ничего не изменилось. Задирать нос не собиралась, да и вообще не стала бы ничего говорить в садике, если бы не учителя. Впрочем, их нетрудно понять. Престиж Sunshine повышается с новыми успешными, еще лучше, знаменитыми выпускниками. В общем, если бы не то дорожно-транспортное происшествие, все было бы тихо мирно. Увы, некоторым не живется спокойно. Это был вечер пятницы. Мы провели учебную обязательную программу, поужинали, отправились в дальний корпус, на произвольную программу, доп. Занятия. Грымза Дун туда нас не сопровождает. Это задача нянечек. Контроль перемещения выглядит забавно. Малыши рассаживаются по машинкам, стартуют по специальному покрытию. Вообще-то оно для бега предназначено, но в это время для нас всегда приоритетное движение. У нянь транспорта нет, зато у них длинные ноги, и они ими бегут, няни, ногами, не наоборот. Лань слева, Шань справа, и так каждый день, от корпуса до корпуса, и обратно, по завершению танцев. Лань весь день мучилась с желудком. Причин не знаю, да и не интересны они мне. И перед самым выездом ее скрутило в стонущую загогулину. «ПФФ», — сообщил нам учительский организм. Мы без уважения на лицах отвернулись. «Шань, прости, я побежала», — раздалось откуда-то из здания. «По-моему, эта злыдня туда телепортировалась. Но уверенности нет, я же тоже отвернулась от источника звука, и не только. Мы поедем, мы помчимся в драндулетах в мраке темном». Я готовилась к уроку музыки с мыслями о севере, преувеличивала, никакого мрака на дворе нет, даже не сумерки, вполне светло еще, вечереет, и пусть столица у нас, северная, не так тут и холодно, снег после прилета Апсар как отрезало, он весь растаял поутру, пришло длительное, если верить китайским синоптикам, потепление, едва мы стартовали, как у транспорта панды отлетело колесо. «Дети, стоп!» Оставшаяся в гордом одиночестве Шань разрывалась перед выбором. Сопровождать всю, почти, группу или сначала разобраться с проблемой панды. Готовимся выезжать. Минуточку. Ее выбор логичен. Панда не успеет на урок, если пойдет пешком. Получит выговор от учителя, возможно, даже штраф. Значит, няня должна помочь девочке заменить транспорт. У панды явно неудачный день. Выбираясь из машинки, она завалилась вперед, упала, захныкала, ударилась коленками и ладошками проехалась вперед. Покрытие хоть и хорошее, но не шелковое. В общем, слегка ободрала ладошки, лапки. Это ерунда, максимум обеззаразить ссадины. Главное, что голова в порядке. Нам ведь надевают шлемы перед посадкой. Ай-ё, всплеснула руками няня Шань. Дети, езжайте аккуратно, мы догоним вас. Лань, как же ты не вовремя, травмированную, пусть и ерундово, малышку взрослая бросить не может, как и задерживать группу, которой пора на занятие. Мы же поедем группой по знакомому до боли маршруту, по внутренней территории, где не может быть чужих. Пока огибаем большой корпус, я верчу в голове мысли о наших бибиках и о монетизации детских заездов. Поясню, я рекламирую малышовый транспорт от Гиабы что-то там, надо глянуть в контракте для уточнения. Я их для себя перевожу, как колесники. Это мой персональный привет Клиффорду Саймаку, с его атмосфернейшим заповедником гоблинов. И я точно знаю, что электромобили у них тоже есть, как и детские коляски, но речь не про них. Детские кары на аккумуляторах у колесников пока что больше, как проба. Рынок вроде бы обширен, вся поднебесная, а то и на мир вокруг можно замахнуться. Но и конкуренты уже в наличии, и они зашли на рынок со своими электромобилями раньше. Плюс игрушка не дешевая, и гонять, безопасно, на ней можно либо на таком вот отменном покрытии, либо и вовсе в помещении. Между заездами мобили только внутри здания стоят, их нам достают перед выездом и заводят в гараж, когда возвращаемся. Словом, не все так просто, не каждая семья такую машинку чаду своему купить решится. Саншайн закупил электромобили не у колесников. Я в этом убедилась еще при первом знакомстве с транспортом. Видимо, начинается уже перекос профессиональный. Кто усомнится в моем профессионализме, того тресну по кумполу статуэткой с летающей апсарой. А ведь групповые заезды так потешно выглядят со стороны. Особенно, когда мы рулим с серьезными мостиками на повороте. Это где трасса заворачивает за бок главного корпуса. Малышковая ралли Бэйцзина, юху, я уже вижу, как классно это может снять оператор уровня дяди Бу. Будет чудо, а не реклама. В конце я выйду из своего мобиля, сниму шлем, взмахну волосами. Пацаны тоже поснимают шлемы. Широко и мощно расправит плечи, ноги поставит пошире. А потом что-нибудь эдакое учудит акула. Я так размечталась о рекламных возможностях, что не заметила опасного сближения на трассе, и, соответственно, не успела уклониться. Мятный автокар с клубничной начинкой въехал в бочину моей бибики, тоже мятный, а теперь еще и мятый, походу, тоже крутанула руль, уже на повторное столкновение, ибо нифиг, я тут мысль думала вообще-то, а мне ее сбили прямым и наглейшим наездом. Обычно-то мы едем организованной колонной, 4 по 4, полосы так разлинованы, у мобилей есть педали, газ и тормоз, но скорость от газа увеличивается едва-едва, чисто для увеселения пассажира функция, но безопасность важнее всего, а о какой безопасности речь? Если электрокар способен значительно разгоняться, я впечаталась пластиковым боком в мобиль Сюэвэй Лань. Та, кажется, не ожидала ответочки и не удержала руль. Машинку с леопардом повело, слегка развернула, так, что в нее сзади врезался электрокар жирафика, а в жирафа кто-то еще. И вот уже весь хвост колонны смешался в массовом нетравматичном ДТП. Бегемот и бычок уехали вперед по инерции. Затормозили, чтобы попытаться восстановить колонну. Остановила мобиль я, но не вышла наружу. От греха. Захотелось мне в тот момент подойти и с ноги зарядить по колесу. Не по лицу этой неугомонной. Лицо это слишком. Вот только кое-кто из второго ряда колонны не тормознул. Выехала вперед и эффектно развернулась на зеленом полотне дороги бруснично-красная машинка акулы. Учудит что-нибудь эдакое, пронеслось в моей голове. Красный кар остановился перед мятным, свой лань внутри, а затем Шуфен вжала газ. Бдыщ. Столкновения никто не ожидал, особенно детеныш леопарда, о чем свидетельствовал тонкий и жалобный мявк изнутри мятного электромобиля. Хлоп. Пластиковая дверца за ЦАА Шуфен захлопнулась. С тихим щелчком открылась дверца кара клубнички, это не пассажирка изнутри открыла, акула, снаружи. Хорошо, что не выломала, прикидывая масштаб учиненного беспредела, выскакивала из своего транспорта одна замечтавшаяся ворона. Так ведь и теряют куски сыра, или контроль за друзьями. Шуфен успела выдернуть с сиденья противницу, выволочь ее на дорогу, навалиться сверху, разнять, крикнула я практически в полете, прыжке. Парни вроде быстро сообразили, подхватили за ноги боевую подругу, запыхтели в попытках стянуть ЦАСЯ, к ним ломанулся слон. Я думала, помощь, но он зачем-то принялся мешать, наступил на руку в розовых кружавчиках, что торчали из-под рукава малиновой курточки. «А-а!» – завизжала Вэйлань, акулу это не остановило. Я все это время пыталась стянуть на себя со спины эту неуправляемую. «Шуфен, хватит, остановись!» «Достаточно!» «ЦАА Шуфен!» Ты победила. Нет, не получалось у меня подобрать стоп-слово. Я могла бы вырубить приятельницу. Или надавить на болевую точку. Но это же, моя акула. Ее жалко. Леопарда вопящего не жальче, ни капельки. Видя, что бедлам не прекращается, а становится только громче, к нам рванули и другие малыши. Куча мала, как она есть, где все мешают всем, а в центре, глубоко внутри, одна разошедшаяся не на шутку кроха треплет доченьку члена попечительского совета. Как раз на кучу малу и выбежала из-за поворота няня Шань. С пандой в руках, эта ответственная старшая решила, что лучше всего будет донести подопечную после обработки ранок медработникам. «Стоп!» – заорала самая тихая из наших учителей. «Прекратить!» – остановились все, кроме Шуфен. «Подруга, вот теперь серьезно, все, я смогла, наконец!» Стянуть соседку по столику от растрепанной жертвы. Защитный шлем Вэйлань валялся в стороне, его в разгар боя содрала акула, а дальше вроде бы мальчик-крокодил пнул. Я откатилась вместе с трепыхающейся рыбиной в сторону, обняла ее всеми конечностями. «Все, все, милая, хватит, воздействие голосом работает, если вокруг нет гвалта, а он как раз стих, финиш, спокойствие, надо ли говорить, что на музыку мы не пошли». Сначала нам всем обработали ссадины и царапины, не зеленкой, что жаль, ведь клубничке для разнообразия не помешала бы смена окраса, а ей досталось конкретно, несмотря на наличие шлема в первой половине схватки, и то, что мы очень старались оттащить от нее Шуфен. Вэйлань даже осталась в кабинете медика, под присмотром, когда остальных повели в класс, на разборке. Это неприемлемо, Грымза Дун в ярости, так опорочить детский сад Саншайн. «ЦАА Шуфен, я лишаю тебя всех солнышек, не радуйся, что неделя обновилась, никто из учителей не начислит тебе новых солнышек, всю неделю». Кажется, ей тоже пришлось обращаться за помощью к штатному доктору, за волокордином, или местным аналогом, я слабо разбираюсь в здешних препаратах, если это не теплая вода. Неделя без валюты равна принудительному переводу акулы в обычную группу. Свинья-бородавочник решила явить свой гнев и свою власть. Акула только вздернула выше носик. «Я отдам ей половину своих солнышек», — шагнула вперед одна неосторожная ворона. «Ты, начала хватать ртом воздух Дун, ты же потеряешь первое место». «Ну и что?» — я пожала плечами. «Пересяду в красную машинку. Цвет очень хороший, патриотичный. Учителя до конца года не станут давать этой девочке солнышки». Бахнула новый аргумент грозная взрослая. «Ее поведение недопустимо. До конца года». «Так до конца года», — индифферентно отозвалась я. «Переводите половину моих, каждую неделю, и моих», — шагнул вперед Га Юн. «Хоть весь год, и моих», — поддержали начинание нового друга Бо Чен Чин и Чжан Джан. «Спасибо», — с неверием в происходящее пробормотала Цао Шуфен. «Ни за что», — легко ответила я. «Мы вместе, а своих не бросаем. Даже если акула мне попалась немножко, или множко, психованная, она все равно моя акула». Обещание парней пришлось как нельзя кстати, потому как в воскресенье позвонили из провинции Гуандун. Прадед схлопотал инфаркт, и теперь ему срочно требовалась операция, дорогостоящая. Мы вылетели к старшим первым же рейсом, всей семьей. Мама договорилась с садиком, а батя поставил перед фактом начальника. У того тоже есть предки, так что сложностей не возникло. Я даже не спросила перед вылетом, заморозит ли мои солнышки на время отсутствия. Здоровье родственника и волнение отца стояли несоизмеримо выше. Надеялась только, что в мое отсутствие никто из моих не влипнет в новые неприятности. Выпнут из элиты элит, значит, не элитой была. Держись, прадедуля. Ворона летит на помощь.